Зонтик Иды был достаточно большой, чтобы укрыть от дождя их обеих. Но Френ нравилось чувствовать на лице дождевые капли. Влага была холодной. Она напоминала ей и фруктовое мороженое на палочке, и купание в гранитовом бассейне, и другие приятные вещи ее придуманного детства. Это отвлекало ее внимание от гроба и монотонного голоса священника, зловещих черных силуэтов деревьев и замерзших венков, и трогательных маленьких флажков на солдатских могилах, которые тоже застыли, и даже не трепетали на ветру. Потом неожиданно все кончилось. «Ты промокнешь», — прошептала Ида. Френ не ответила. «Давай под мой зонтик». Френ покачала головой. Растаявшая льдинка соскользнула с ее лба. Она увидела, как Сэм Макфей наклонился и дотронулся до камня рядом с могилой Лэри. На нем была надпись «Кора Макфей. Любимая жена. 1895-1921». Сэм провел рукой по надписи. Рука без перчатки дрожала на холодном камне. Сэм медленно распрямился и посмотрел на Гая Монфорда. Вся левая сторона его лица начала дергаться, и в плачущих глазах был страшный укор. Миссис Макфей коснулась его руки. Сэм отшатнулся и быстро пошел прочь, мимо блестящих от дождя надгробий и маленьких неподвижных флажков. Лицо его продолжало жутко дергаться. «Пойдем», — позвала Ида. Френ изо всех сил старалась не смотреть на миссис Макфей, но не могла отвести от нее взгляда. Глаза ее словно застыли под холодным дождем. Люди расходились, и только миссис Макфей не двигалась с места. Она была очень печальной и очень красивой. Медленно подняв глаза от свежей могилы, она взглянула в лицо Гаю Монфорду. Он подошел ближе, кивнул и коснулся ее руки, очень мягко, как врач. Впрочем, подумала Френ, в такой момент врач вел бы себя несколько иначе. «Ну что?» — сказала Ида. — Ты весь день собираешься здесь стоять? Френ крепко зажмурила глаза, потом снова открыла их. — Нет. — Я уже иду. Гай услышал ее голос. Он посмотрел на нее и слабо улыбнулся. И его глаза сказали ей все. Все-все до капельки. Все было в этих глазах. О, Боже! Каким глупым, наивным, сентиментальным ребенком она была. Она повернулась и пошла вместе с Идой к больнице. Ида старалась прикрыть и ее своим зонтиком, но Френ по-прежнему предпочитала идти под дождем. Ида спросила, «Ты видела миссис Макфей? Какое у нее милое грустное лицо?» Френ ответила, «Да». «Боже, представляю себе, что она должна чувствовать, если бы мне пришлось вот так потерять мужа!» Френ промолчала. «Поэтому, может быть, и хорошо, что я решила стать сестрой милосердия. Я хочу сказать, что одно время Гарри и слышать об этом не хотел, но я без обиняков заявила, что моя профессия значит для меня гораздо больше, чем любой мужчина, кто бы он ни был. Я и теперь так думаю. Поэтому, как только у мужчин появляются серьезные намерения, я умываю руки, просто не хочу связываться. Конечно, с Гарри у нас дело зашло слишком далеко. А представь, если бы мы поженились, и если бы он вдруг вот так же умер, такой же ужасной смертью». «Да», — сказала Френ. Они шли по мокрым тротуарам. Ида говорила о том, что ее поведение разбило сердце Гарри. Она говорила, что такое горе, должно быть, разбило сердце миссис Макфей. только о своем сердце, разбитом Гарри в Рочестере, штат Нью-Йорк, Ида не сказала ничего.